Глава 17. Разрыв. Дня через два после визита Герара герцогиня Клавдия объявила мужу, что ей нужно съездить в Париж за покупками. Сначала герцог немного встревожился и хотел было отсоветовать жене эту поездку, боясь, чтобы она не отправилась в Вернеэль на свидание с матерью. Он не знал, что мадам Фремроль живет в Вильявиле. Как-нибудь в разговоре не упомянула бы о доверенности. Но, поразмыслив, ответил, что сам проводит герцогиню до Трувиля и будет ждать ее возвращения на следующий день вечером. Это лишило Клавдию возможности повидаться в этот день с матерью, и она, приехав в Париж, отправилась в контору нотариуса Андраля. «Как вам известно, я выдала моему мужу доверенность», — сказала она, «и теперь нарочно приехала в Париж, чтобы спросить у вас, имеет ли герцог право брать у вас деньги помимо тех 500 тысяч франков, которые он уже получил. В силу этой доверенности, герцогиня, он может, безусловно, распоряжаться всем вашим капиталом», — отвечал нотариус. «Вчера я получил от герцога требование на 200 тысяч франков, но еще не дал ему ответа, желая предварительно переговорить с вами». «Дайте ему эти деньги», — с живостью сказала Клавдия и тотчас же прибавила. «Но я прошу вас возвратить мне доверенность. Я хочу сама давать ему деньги из рук в руки». «Этим вы окажете мне услугу, герцогиня. Я боюсь, как бы герцог не увлекся опасными предприятиями, от которых вы можете его предостеречь, между тем, как я обязан был бы только повиноваться. Вот ваш документ». Нотариус вынул из ящика лист гербовой бумаги и подал его, говоря: «Вы позволите мне известить герцога о том, что я по вашему требованию возвратил вам доверенность?» «Непременно. Только не говорите, что я была у вас в конторе. Я скажу ему, что вы письменно потребовали этот документ». «Хорошо». Герцогиня простилась с нотариусом и поехала в отель «Де Бланжи Порталь», приняв твердое намерение держать мужа, как говорится, на крючке. Написала об этом Герару и с часовым поездом отправилась в Вильявиль. Неожиданное появление Клавдии удивило и даже испугало мадам Фремроль. Но герцогиня успокоила ее, рассказав, зачем, собственно, ездила к нотариусу. «Итак, твой муж в два года прокутил более трети твоего приданого», — заметила Женевьева. «Ты знаешь, на кого он истратил твои деньги. Пора положить этому конец». «Непременно. А во избежание скандала вот что я намерена предложить герцогу. У меня остается еще 3 миллиона, из которых я ему уступлю 500 тысяч франков с условием, что остальными деньгами буду распоряжаться я одна». «Как это можно?» «Успокойся. Я достаточно изучила его характер. Если я не предложу ему такой сделки, он осыплет меня оскорблениями, а, получив сразу такую большую сумму, пойдет на уступки. Ведь продал же он тебе свое имя и титул 2 года назад». С явным отвращением прибавила несчастная женщина. «Это совершенно справедливо. Тем не менее, я опасаюсь, что жертва будет напрасной. Путь, по которому идет твой муж, чрезвычайно скользкий. Года через два он у тебя опять попросит денег. Я не дам ему ни одного сантима. Он скажет тебе, что я богата. Он уже не раз намекал на это. Подлец, не беспокойся. Мои миллионы не попадут в его руки, а полностью достанутся твоей дочери, когда меня не станет». «Дорогая моя, ты еще в цвете лет. Не будет ли лучше, если я подам прошение о разводе?» «Напрасный труд. Легкомыслие твоего мужа не представляет собой законной причины для развода. Как? Он мне изменяет, содержит любовницу на мои деньги, и все это ничего не значит? Я не имею законного права развестись с ним. А если бы я вдруг полюбила человека, достойного моей привязанности? Тогда герцог выхлопотал бы развод в свою пользу и отнял бы у тебя дочь». «Но это ужасно!» «Бедная Клавдия!» Женевьева прижала дочь к своему сердцу и ласками настолько успокоила ее, что Роберт не заметил бы и тени огорчения на лице жены по возвращении на розовую виллу. Но герцог был в Трувиле, где Леа Мортон праздновала день своего рождения, и принимал гостей в качестве гражданского мужа продажной красавицы. Он знал, что герцогиня вернется в Гульгад только на следующий день, и потому остался ночевать у своей любовницы. На другой день утром ему подали конверт с чеком на получение 200 000 франков в Лизье, где было отделение французского банка. Коротенькое письмо нотариуса Андраля было следующего содержания. «Честь имею припроводить вам чек на получение денег из отделения банка и считаю своим долгом уведомить вас, что впредь я лишен возможности исполнять ваши требования, так как доверительница моя, герцогиня де Бланжи Порталь, взяла у меня выданную вам доверенность. Полагаю, что это было сделано с вашего согласия. Впрочем, я должен присовокупить, что документ этот был составлен не по форме. Это обстоятельство могло бы впоследствии вызвать недоразумение, ответственность за которое лежит на мне. Примите уверение в моем к вам глубоком уважении и беспредельной преданности». «Черт побери этого болвана, идиота!» — вспылил Роберт. «Ну что же это значит? Не догадывается ли Клавдия?» «Нет, это козни моей тещи, но я ее выведу на чистую воду». Герцог объявил мадемуазель Мортон, что едет в Лизье и оттуда в Гульгат. «Жена зовет тебя домой», — усмехнулась красавица и прибавила. «Я знаю, что ты ее боишься». «Какие глупости!» «Я ревнива. Хотела бы я знать, почему ты ей снял виллу так близко от Трувиля? Чтобы иметь возможность часто видеться с тобой. Но должен же я хоть изредка бывать и дома. Мы все рабы светских приличий, которым и я приношу жертвы». «Жертвы! Все вы, мужчины, похожи друг на друга. Вы воображаете, что деньги — наш кумир, что у нас нет ни души, ни сердца». Глаза Леа метали искры. Истерические рыдания прервали ее патетический монолог. А Роберт и не подозревал, что она разыгрывает комедию. Он прижал ее к сердцу и проговорил, осыпая ее лицо горячими страстными поцелуями. «Перестань волноваться, сокровище мое. Ты знаешь, что я не люблю никого, кроме тебя. Я стараюсь предупреждать все твои желания». «Неправда», — капризничала содержанка. «У меня есть одно заветное желание, а ты его, наверное, не исполнишь». «Клянусь, что исполню». «Мне хочется увидеть твою жену». Это наглое требование до такой степени ошеломило герцога, что он не нашел слов для ответа. «Вот видишь», — воскликнула Леа, — «я была уверена, что ты откажешь». «И ошиблась. Но твое желание так странно». «Вовсе нет. Все говорят, что герцогиня де Бланжи Порталь — красавица, и я хочу удостовериться, может ли она быть для меня опасной соперницей. Завтра Патти поет в театре казино. Возьми ложу и приезжай вместе с женой». «С удовольствием, если только герцогиня согласится». Конечно, он не мог признаться, что его страшит объяснение с женой по поводу уничтожения доверенности. Но каково же было его удивление, когда Клавдия, увидев его, приветливо улыбнулась и подала руку. Это ободрило его, и он приступил к делу. «Ты никогда не слышала Патти?» «Никогда. Завтра ты ее услышишь в театре казино в Трувилле». «В Трувилле?» — не без удивления повторила молодая женщина. «Не сам ли ты просил меня не ездить в Трувиль, где будешь принужден представить мне старых друзей, которых ты не желал бы принимать зимой в Париже?» «Это правда, но они уже все разъехались, и мне бы очень хотелось, чтобы ты поехала в театр». «Право, я не знаю. У меня здесь нет приличного туалета». «Пошли свою горничную в Париж. Завтра утром она привезет тебе платье». Клавдия терялась в догадках. Что значит такая настойчивость? Не поссорился ли он со своей любовницей? Не бросил ли он ее и желает скрепить разрыв сближением с законной женой? Если это так, то жена обязана протянуть руку помощи и поддержать его на пути к исправлению. «Извольте, я поеду завтра с вами в театр», — сказала герцогиня. Роберт поцеловал ее руку, остался обедать на розовой вилле, за столом был очень весел, шутил, болтал без умолку. Но вечером уехал в Трувиль под предлогом выбора ложи. В сущности же для того, чтобы обрадовать Леа Мортон известием об успешном исполнении ее поручения. «Только сделай одолжение, будь осторожна, не гляди на герцогиню в упор», — уговаривал он свою возлюбленную. «Я не дура и умею держать себя в обществе», — надув губки, возразила очаровательница. Часа за два до спектакля герцогиня Клавдия приехала в Трувиль со своей горничной. Остановилась в гостинице, где герцог занимал номер, и начала одеваться. Она надела белое шелковое платье со шлейфом, отделанное дорогим кружевом. В густых волосах ее не было ни малейшего украшения. В ушах и на руках ни сережек, ни браслетов. Только вокруг тонкой грациозной шеи обвивалось роскошное бриллиантовое ожерелье ценою в 500 000. Герцог был убежден, что жена ничего не знает о его связи с Лео Мортон. Однако же опасался, чтобы это последнее не слишком часто наводило свой бинокль на Клавдию. И даже начинал раскаиваться в том, что исполнил желание своей любовницы, но было уже поздно. Супруги сели в карету и поехали в казино. В этот вечер давали севильского цирюльника. Патти пела каватину в ту минуту, когда они вошли в ложу. Так что публика не обратила на них особенного внимания. Но как только опустился занавес по окончании первого действия, взгляды всех зрителей устремились на ложу герцога де Бланжи-Порталя. Все бывшие в театре парижане знали, что Роберт женат, но только несколько человек видели Клавдию, между тем, как всем была известна связь герцога с Лео Мортон. Сдержанный шепот и лукавые улыбки не укрылись от внимания герцогини. Она подняла глаза на противоположную ложу, и взгляд ее встретился со взглядом содержанки. Яркий румянец стыда и негодования вспыхнул на щеках Клавдии. «Вы могли бы избавить меня от такой унизительной встречи», задыхаясь, проговорила она, обращаясь к мужу. «Я уступаю место, мадемуазель Мортон. Прикажите подать мою карету». Герцог был буквально уничтожен. Никогда еще Клавдия не говорила с ним таким резким тоном. Как она узнала о Лео Мортон? «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать», — возразил он, между тем, как кровь кипела в его жилах от злобы и бешенства. «Почему вас оскорбляет присутствие здесь мадемуазель Мортон? Она наравне с вами имеет право бывать в театре, когда ей вздумается. Вам угодно устроить скандал в публичном месте? Не стесняйтесь. Езжайте хоть сию же минуту». Герцогиня встала, накинула на плечи вышитое золотом голубое атласное манто и вышла из ложи. Роберт, не говоря ни слова, пошел вслед за нею и хотел было сесть в карету, но Клавдия остановила его. «Ваш отъезд произведет странное впечатление», — сказала она. «Вернитесь в залу и объясните вашим знакомым, что у меня разболелась голова. Я заеду в гостиницу, чтобы переодеться, и тотчас же уеду домой. Объясниться с вами я успею и завтра». Герцог захлопнул дверцу и пошел пешком в гостиницу. 10 минут спустя он вошел в комнату, где переодевалась Клавдия, выслал горничную Сусанну и сказал: «Я не желаю ждать до завтрашнего утра. Потрудитесь объяснить мне сейчас же причину вашего каприза. Вам наговорили бог знает что, и вы поверили сплетням, устроили мне сцену и опозорили себя и меня». «Вы ошибаетесь. Я знаю о вас только то, что сама видела и слышала. Маман живет в Вильявиле». «Зачем же вы скрывали это от меня?» «И поступила благоразумно, иначе бы я не была свидетельницей сцены, которую устроила мадемуазель Мортон в присутствии ваших друзей. Она осыпала вас упреками, а вы оправдывались в таких выражениях, которые явно доказывают интимность ваших отношений». «Но вы ошибаетесь. Я участвовал в этой кавалькаде на равных правах с остальными кавалерами и больше ничего. Это случается очень часто в обществе спортсменов». «К чему все эти оправдания? Я не могу вам поверить, потому что знаю еще кое-что». «Что же?» «Не заставляйте меня говорить», — как-то странно улыбнулась молодая женщина. «Нет, я требую, чтобы вы высказывались яснее». «Вы этого требуете?» «Непременно. Вы можете сердиться на меня за глупый инцидент в театре, но, повторяю, я не виноват. Разве я знал, что известная особа именно сегодня захочет послушать Патти? Разве я с намерением устроил ваше свидание с нею? Наконец, вы сами знаете, что театр равно открыт как для честных, так и для падших женщин». «Да, я знаю и то, что у мадемуазель Мортон есть дом на улице Прони. Знаю даже, чьими деньгами вы заплатили за него». «Герцогиня!» «Вот чего я не хотела высказывать вам. Но вы этого потребовали. Теперь вы понимаете, почему я не могла остаться. Прощайте, мне пора ехать». Герцогиня сделала 2 шага по направлению к двери, Но муж схватил ее за руку и проговорил, дрожа от гнева. «Все это, вероятно, сообщила вам ваша матушка, но это ложь. Мне давно следовало запретить вам свидание с женщиной, которая так старается навредить мне. Пора уже положить конец ее клевете. Мадам Фремроль может жить где ей угодно, только вы с нею больше не увидитесь. За это я вам ручаюсь». Клавдия побледнела, как полотно, и схватилась за спинку кресла, чтобы не упасть. «Она уже не будет больше настраивать вас против меня», — добавил Роберт. «Маман никогда не настраивала меня против вас», — возразила герцогиня. «Она советовала мне терпеть и покоряться. И вы станете еще уверять, что вы не по ее наущению взяли обратно выданную вами доверенность? Я это сделала по своей воле. Я обязана была поступить так, когда узнала, что по этой доверенности, составленной вами без моего ведома, вы имеете право распоряжаться всем моим состоянием. Но оставим в стороне эти второстепенные денежные вопросы. Я охотно отдала бы вам все 5 миллионов, если бы вы не делали меня посмешищем, выставляя на показ вашей любовнице. Еще раз повторяю вам, что... Перестаньте. Не увеличивайте вашей вины еще и постыдной ложью. Я только переночую в Гульгате, а завтра утром уеду в Париж и увезу с собой дочь. Прощайте». В 9:30 герцогиня уже была в Вильевилле. Женевьева сама отворила ей дверь и спросила. «Что случилось? Почему ты приехала ко мне так поздно?» Клавдия рассказала все, что случилось в Трувилле, и прибавила, что завтра же переговорит со своим нотариусом и начнет хлопотать о разделе имущества. «Бедное дитя! Герцог будет тебя тиранить, отравит тебе жизнь!» — воскликнула мадам Фремроль. «Тогда я подам просьбу о разводе. Для этого необходим законный предлог, а муж твой не подаст его, потому что он не захочет снова впасть в нищету, от которой я его избавила. В таком случае я предоставлю себя на волю Божию и буду жить только для тебя и для дочери». Силы изменили несчастной женщине, и она вся в слезах кинулась в объятия Женевьевы. После спектакля герцог де Бланжи-Порталь поехал ужинать к своей любовнице. Болтал, смеялся и, между прочим, сказал, что жена его уехала из театра после первого действия, потому что у нее заболела голова. Понятно, что никто из гостей этому не поверил, а Леа Мортон даже гордилась тем, что была причиной бегства законной жены любовника. Глупая женщина и не подозревала, сколько вреда принесла Роберту ее дикая фантазия.